Ну, возьмешь сало в ложку, замажешь ее, чтобы она наружу не показалась, а потом сразу спать хочешь. Добро. Люди слушали вождя в испуге опасной радости. Господа, да неужели ж вернется, когда старое время? Почти блаженно обратился худой старичок, чувствовавший свое недоедание мучительно и страстно, как женщина погибающего ребенка. Нет, тому, что было, больше не вековать. Ух, выпил бы я сейчас хоть рюмочку. Все б грехи царю простил. Что, отец, аль так хочется? — спросил вождь. — И не говори, милый, чего я только не пил. Тут тебе и лак, и политура. За деколон большие деньги платил. Все понапрасну. Корябает, а души не радует. А помнишь, бывало, водка санитарно готовилась, стерва? Прозрачно, чисто воздух божий, ни соринки, ни запаха, как женская слеза. Бутылочка вся аккуратная, ярлык правильный, искусная вещь. Хватишь сотку, сразу тебе кажется и равенство, и братство. Была жизнь. Все слушатели вздохнули с искренним сожалением о том, что ушло и не остановилось. Поля были освещены утренним небом, и степные грустные виды природы просились в душу, но их туда не пускали, и они расточались ходом поезда, оставаясь без взгляда назади. В жалобах и мечтах ехали люди в то позабытое утро и не замечали, что один молодой человек стоит среди них, уснув на ногах. Он ехал без вещей и мешка, вероятно, имел другую посуду для хлеба, или просто скрывался? Вождь хотел у него по обычаю проверить документы и спросил, куда он едет. Дванов не спал и ответил одну станцию. «Сейчас будет твоя остановка», — сообщил вождь. «Зря место занимал на короткие расстояния. Пешком бы дошел». Станция освещалась керосиновым фонарем, хотя день уже настал, а под фонарем стоял дежурный помощник начальника. Пассажиры побежали с чайниками, пугаясь всякого шороха паровоза, чтобы не остаться на этой станции навсегда, но они могли бы управиться без спешки. Поезд остался на этой станции на день и еще ночевать. Дванов продремал весь день близ железной дороги, а на ночь пошел в просторную хату около станции, где давался любому человеку ночной приют за какую-нибудь плату. На полу постоялой хаты народ лежал ярусами. Все помещение озарялось открытой затопленной печкой. У печки сидел мужик с мертвой черной бородой и следил за действием огня. От вздохов и храпа стоял такой шум, точно здесь не спали, а работали. По тогдашней озабоченной жизни и сон являлся трудом. За деревянной перегородкой была другая комната, меньше и темней. Там стояла русская печка. На ней бодрствовали только два голых человека и чинили свою одежду. Дванов обрадовался простору на печке и полез туда. Голые люди подвинулись. Но на печке была такая жара, что можно печь картошки. «Здесь, молодой человек, не уснете», — сказал один голый. «Тут только вшей сушить». Дванов все-таки прилег. Ему показалось, что он с кем-то вдвоем. Он видел одновременно и ночлежную хату, и самого себя, лежачего на печке. Он отодвинулся, чтобы дать место своему спутнику, и, обняв его, забылся. Двое голых починили одежду. Один сказал: «Поздно. Он малый уж спит». И оба слезли на пол искать место в ущельях спящих тел.